Братья и сестры, и все гости, я хочу прочитать один стих из книги Екклесиаста, из первой главы. Предлагаю вам открыть Слово Божие, Библию, у кого она есть. И мы вместе в оставшееся до бракосочетания время порассуждаем над этим текстом и вообще над этой книгой, над судьбой этого человека с таким длинным и неудобным для нас именем Екклесиаст. Первая глава этой книги, первый стих и второй. Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета, сует», — сказал Екклесиаст. «Суета, сует, все суета». Так сказал Екклесиаст. И кто открыл Библию, вы держите ее открытой, еще мы будем заглядывать некоторые стихи в этой главе. Ну, во-первых, чтобы рассуждать дальше, надо определиться, что это за человек такой, кто это такой. Я предлагаю вам исходить из того, что Екклесиаст – это Соломон. Это сын Давида, который был царем над Израилем. Есть у толкователя и другие мнения, но так, чтобы для нашей цели достаточно будет вот на этом остановиться. Царь. Сын Давида, сын самого известного царя, какой вообще и был когда-то, в Библии о нем сказано. И его судьба, его жизнь, его детство разительно отличались от детства и юности его папы. Если Давид восходил на царство через такое большое количество проблем, тревог, Саул за ним гонялся, он много времени провел на чужбине, в опасности, то у Екклесиаста детство прошло гладко. Есть такое выражение, вот как сыр в масле катался. Может быть, к нему можно это и применить. Очень все было хорошо, легко, благополучно. Лучшие тебе учителя, лучшая тебе одежда, лучший дом в стране. Все лучшее. Вырос. Лучший папа, наверное, ну, в каком-то смысле, да? Такой богобоязненный Давид, который, кто еще так о Боге расскажет, как вот этот человек, который написал Псалом 22, который сегодня мы, наверное, все знаем. И вот Екклесиаст, у которого прошло, или Соломон, такое беззаботное детство. И хорошее начало было его вступление во взрослую жизнь, в зрелость. Давид подготовил его к этому. Давид ему дал большое задание, поручение. Вот храм строить. Большое дело, да? Можно сказать, цель всей жизни. Уже ты это сделаешь, и можно жить дальше сознанием, что не зря прожил жизнь, много для Бога сделал и его народа. И вот он входит в жизнь, молится Богу. Бог ему является. Бог просит, что тебе дать, проси. Он просит мудрости. Бог дает ему мудрость. И вот этот человек, он пишет книгу, которая называется «Екклесиаст», которую мы сейчас открыли, из которой я начал читать. Он написал не одну книгу, а, наверное, целых три. Я бы в таком порядке их расставил. Книга «Песнь песней Соломона», всем известно, да? Я думаю, это книга его юности, книга любви. Книга притчи Соломона тоже в Библии записана. Это книга зрелости, когда Соломон, у него дети рождаются, дети становятся подростками, и вот он хочет своему сыну что-то рассказать, как ему правильно жить, и он пишет эту книгу «Наставление для своего сына». И книга Екклесиаста, я думаю, мне так чувствуется, что это книга старости, вот из которой я прочитал «Суета, сует, все суета». И вот эта вот жизнь, которая так красиво, так многообещающе начиналось, смотрите, как она заканчивается. Этот человек, у которого было абсолютно все из того, что может желать вот простой смертный, да, и непростой смертный, он в конце жизни, все попробовав, говорит: «Суета, сует, суета, сует», повторяет, и подытоживает: «Все суета». И когда мы читаем эту книгу, мы видим, что суета действительно буквально все. Начиная со второй главы, он начинает последовательно исследовать разные части жизни. ну-ка я исследую радость, веселье, разные такие вот веселые мероприятия. И он начинает дворцы строить, он начинает музыкантов к себе самых лучших собирать, он бассейны делает и так далее. Все это делает, делает, делает, и в конце заканчивается эта часть книги, и эта суета. Он начинает работать на благо своего царства, он как-то пытается все хорошо организовать, и, наверное, получается, а потом в конце он вывод, и это суета. Он начинает пытаться вот политическую систему устроить, он смотрит, кто, как, над кем стоит, и потом приписывает, и это суета. И так далее, в этой книге эта фраза повторяется много-много раз. И почему так? И вообще, что такое суета? Я бы попроще так эту фразу расшифровал или пояснил. Суета – это все зря, все напрасно, все бессмысленно. Вот он все пробует по очереди, а у Екклесиаста было намного больше у нас возможностей все попробовать. И поочередно убеждается, и это суета, и это суета, и это. И это зря, и это зря, и это зря. И в начало книги он вынес вот этот вывод, который он разовьет на протяжении книги. Все суета, абсолютно все. Почему так? Неужели действительно все в мире суета? Неужели действительно вот в нашей жизни мы с вами живем, и все зря? Все напрасно, все бессмысленно. Ну, я думаю, не так. Хотя бы мы вот здесь находимся, это зря, это бессмысленно. Вот семья создастся, это зря. Мы Богу молимся на коленях, это зря. Мы читаем Библию и хотим жить по ней, это зря, это напрасно, это бессмысленно. Но нет, не все в мире бессмысленно, но Екклесиаст говорит все. И как с этим разобраться? Я постараюсь вот сжато только саму мысль сказать, как я, к какому я ответу прихожу и что я вижу. Почему так? Очень-очень важный вопрос. Посмотрите в эту главу, кто ее держит открытой. 13 стих и 17. Ну, вы посмотрите два стиха, а я прочитаю только 13. Когда Соломон занялся вот этими исследованиями, которые описываются в этой книге, какую цель он перед собой поставил? Вот эта цель. «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом». Вот его задача. Он изучает все, что делается под небом. А дальше небо он изучает. Мы молимся Богу, который дальше солнца и дальше неба. Мы делаем многие дела, наше служение Богу. Мы приходим сюда для того, ради того, кто находится дальше, за пределы материального мира. Но Екклесиаст изначально поставил перед собой задачу только до сюда, только до неба изучаю. И вот здесь, в этом кругу, все суета. Вот это важно понимать. Не вообще все в мире суета, а именно вот в этом земном мире. Если не учитывать духовного, если не учитывать небесного, если не учитывать Создателя, то действительно все суета. И я хочу прочитать дополнение, которое он сказал, почему именно суета. Оно написано дальше, 15 стих. «Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать». Давайте на первой половине этого стиха остановимся, на вторую не успеваем перейти. Почему все суета? Потому что абсолютно каждая часть этого мира кривая. Так написал Екклесиаст. И эту кривизну невозможно выпрямить. Все, что изучал Екклесиаст, веселье, радости, удовольствие, попытка найти себя в работе, в исследованиях, в философии, в мудрости, все кривое, он сказал. И я, Екклесиаст, пытался, он пишет, это выпрямить, я не смог. Со всеми моими царскими ресурсами, со всей моей мудростью я не смог сделать прямым то, что в этом мире кривое. Кривые человеческие взаимоотношения, кривые подчиненными, над которыми он царствует. Удовольствия кривые, он пытается в них найти радость, но душа его не насыщается. И почему так? Я хочу опять ответ найти в этой книге или вас сначала спросить. Как вы думаете, почему мир кривой? Как мир стал кривым? Ну, можно сказать сейчас. Как вы понимаете? Вы знаете, я спрашивал об этом нескольких людей. И они отвечали все одинаково. Мир стал кривым из-за грехопадения. Мир стал кривым из-за Адама и Евы. Адам и Ева, которые были поставлены над миром, поступили криво, непрямо, греховно, неправильно. Из-за этого мир стал кривым. Это ответ и правильный, и неправильный. Почему так? Поясню текстом отсюда. Давайте откроем 7 главу, 13 стих, Екклесиаст 7:13. «Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?» Для меня это было одним из откровений, когда я изучал книгу Екклесиаста. «Мир кривой, потому что его таким сделал Бог». Это, кажется, чуть не еретическая мысль, да? Бог делает все хорошо, Бог делает все прямо, Бог делает все ровно. Да, изначально мир был таким, и он был хорош, весьма написано в книге «Бытие». Но потом, когда человек согрешил, да, человек поставлен над творением, но не обладает он такой властью, чтобы погнуть весь мир. Человек – это только человек и только часть творения. Написано здесь, что мир погнул Бог. Это очень такой большой интересный вопрос, а почему и зачем? Ну и опять же, я так очень конспективно говорю, только обозначая мысли, и здесь обозначу ответ такой, я думаю так, потому что сегодняшний мир, в котором мы живем, в котором жил Екклесиаст, в который вышли Адам и Ева из рая, этот мир предназначен не для удовольствия. Это место наказания. В раю, да, все было для удовольствия, для наслаждения, все прекрасно. Но оттуда Бог изгнал человека в знак наказания. Вот скажите, когда вы наказываете детей, или когда вас в детстве наказывали, как это было? Вас поставили в угол и дали пирожок, да? Или, ну не буду развивать и придумывать другие примеры, нет. Наказание делается так, чтобы тот, кого наказывают, ему было неудобно, ему было неприятно, ему было, может быть, больно немножко, и он мог задуматься, а почему так? Исправить что-то? Так вот мир, в который из рая, из Эдемского сада изгнан человек, это место наказания. Это место не для того, чтобы здесь успокоиться и пожить сласть и насладиться жизнью, а для того, чтобы подумать, чтобы было неудобно, чтобы ты что-то пришел в себя. И Екклесиасту неудобно в этом мире. Он пользуется всеми своими миллионами и миллиардами, да, на сегодня скажем, и не может успокоить, насытить свою душу. Ему постоянно чего-то не хватает. Он в каждом месте мира встречает несовершенство. Ему везде хочется что-то исправить, и он не может это сделать. Почему? Для того, чтобы отсюда, вот не наевшись душой здесь, тебе захотелось куда-то и куда? К Богу. Поэтому мир погнут Богом для того, чтобы мы в нем не успокаивались, для того, чтобы нашей душе все время хотелось чего-то большего. И вот это вот причина той неудовлетворенности, которая есть у нас, когда мы ищем счастье. И кажется, вот оно в этом, в увлечении каком-то, в хобби, в дружбе, в работе интересной, в доме, который я построю, в семье, которую я создам. И такие радужные надежды, но приходит момент, когда друг разочаровывает, в браке находятся какие-то трудности, хобби уже не удовлетворяет и так далее. И хочется чего-то, хочется Бога. И суета, неполнота, несовершенство, неустроенность этого мира – вот почему он такой. Бог мог бы сделать мир хорошим, удобным для жизни, но он кривой потому. И я хочу дальше продолжить эту мысль. Вы знаете, какая вещь в мире самая кривая, самая погнутая? как ни удивительно, в Библии об этом написано. Я начну стих, а вы мысленно или шепотом закончите его. «Лукаво сердце человеческое и...» Нет, «лукаво сердце человеческое более всего», да, так написано, «и крайне испорчено». Вы знаете, что такое слово «лукаво»? Есть такое русское, старорусское слово «лука». Это часть седла. Это кривая часть седла, да, вот изогнутая. И поэтому все кривое раньше называли вот «лука». Вот что-то изогнутое. И человека, который кривой, который говорит нечестно, не прямо, не откровенно, не искренне, начали называть лукавый, вот как седло вот это вот кривое. Так вот в Библии написано, что самая лукавая вещь в мире, самая кривая часть в мире – это сердце человека. И оно более всего испорчено. И это тот вывод, к которому я не знаю, пришел Экклесиаст или нет. Вот он смотрел, и это в мире изогнуто, и это, и это, и это. И если продолжать это исследование до конца и быть честным, то надо вот так вот пальцем двигать и дойти до сюда и сказать, и это кривое. А вот это кривое больше всего в мире. Один известный писатель, кажется, это был Честертон, одна газета проводила опрос и разослала письмо известным людям. Как вы думаете, в чем самая большая проблема нашего времени? Он написал короткий ответ. Уважаемые такие-то, редакция газеты, самая большая проблема нашего времени – это я. И подписался, и отправил. Они опубликовали этот ответ. Вот, конечно, оригинально, интересно и верно. Самая большая проблема – вот ситуация каждого из вас, это, продолжите вот эту мысль Экклесиаста, Иеремии, которую я процитировал, и Честертона, это я, самая большая проблема моей жизни, моего круга, искривленности моего пространства, это искривленность моего сердца. Я расскажу историю, чтобы и детям тоже было интересно слушать. В польском городе Торуни есть такая достопримечательность, называется Кривая башня. Я почитал про нее, оказывается, она еще более кривая или наклоненная, чем знаменитая Пизанская башня. Значит, высота этой башни 15 метров, и вот на этой высоте она отклоняется по вертикали на 1 метр 47 сантиметров. Ну, представляете, 1.5 метра. Это, наверное, я даже не протянусь так вот показать. А вот. Ну, это вот на 15 метрах такое отклонение. Есть разные легенды, как это отклонение возникло. И одно из них такое. Был такой тевтонский рыцарь в средние века, который очень плохо себя вел в этом городе. Буянил, бесчинствовал, нападал на людей, делал, что хотел, не могли с ним совладать. И, наконец, собрались горожане и... все вместе навалились и посадили его в такую, то, что мы сегодня называем тюрьма. Он там сидел, он там все понял, он захотел на свободу и говорил, что больше не будет. А граждане говорили, нет, пусть сидит. Но, наконец, бургомистр решил его помиловать, выпустить, но граждане решили. Раз он так нам столько проблем наделал, то пусть в подтверждение своих вот, искренности, своих намерений построит башню, памятник такой, который будет напоминать о его этих деяниях. И чтобы эта башня была такая кривая, какой кривая была его жизнь. Выпустили его, объяснили ему это условие, он согласился, начал строить башню. И так вот строит, складывает кирпичики, да, и постоянно, чтобы каждый следующий немножко выдвигался над предыдущим. Раз, рассыпалось все на раствор, и все равно падает. И вот он складывает, складывает, она падает. И у него примерно на метр уходило месяц. 15 метров высоту он делал 15 месяцев. Ну и вот такая легенда, это легенда. И сегодня эта башня стоит, и кто, туристы там приходят, там, значит, есть такое, ну, как сказать, развлечение или испытание. Можно встать, проверить, какой ты честный, какой ты прямой. Если ты встанешь возле этой башни, кривой, и вытянешь руки перед собой, и продержишься, досчитаешь до 10, тебе выдают сертификат чистой совести. Вот, ты прямой человек, ровный, вот, совладал с этой кривизной. Я себе так представляю, если бы нам дали задание каждому из нас построить башню, у нас бы вышел город кривых башен. Так и есть, точно. Я не говорю сейчас о башнях, которые мы бы под уровень старались построить хорошо, чтобы люди рядом вот видели, как мы хорошо. Я говорю о башнях наших жизней. Я говорю о башнях, которые мы строим на работе, когда мы общаемся с людьми дома, со своими родными. Мы строим башню. И лукаво сердце человеческое. Наши отвесы, они кривые. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Каждый из нас почти всегда уверен в своей правоте. Споря с кем-то, мы всегда уверены, что мы правы. Говорили одному пьяному: пройди по этой прямой. А он говорит: вы ее сначала выпрямьте. Вот она в его глазах была такая неровная. Если бы он пошел, то он бы по своей прямой пошел. Вот. И вы знаете, я когда готовился к этой проповеди, я рассказал ее своей жене и говорю: слушай, а вот интересно, из семейной жизни вот будет свадьба, бракосочетание, какой бы пример, историю привести? Она говорит: ну ты знаешь, ты у меня довольно прямой, не очень кривой, не очень искривленный. Не очень прямо она сказала. И я уже сам без ее помощи подумал и вспомнил случай, за который мне стыдно. И я не буду его пересказывать, но суть такая. Я прав, и моя жена права. И мы обсуждаем это. Не получается прийти к единству. И это длится некоторое время, несколько дней. И я молюсь об этом. И я все равно думаю, что я прав. И надо ей мне уступить. А потом приходит момент такого озарения. Нелегко я к нему прихожу. Когда я вспоминаю, а вот момент, в котором я был неправ в начале в самом. Я сначала сделал так, она сделала так, я сделал так. Но вначале было, я вот это вот сделал не так. И это вот момент, процент кривизны, искривления, он есть в наших жизнях, есть в наших башнях, есть в наших строительствах. И мне хочется закончить вот каким текстом, который как раз уже к свадебной тематике подходит. Второе послание Коринфянам, Новый Завет, 11 глава, 2 и 3 стих. 2 Коринфянам, 11 глава, 2, 3. «Я ревную, — апостол Павел говорит, — о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой». Вот это сравнение. Павел обручил церковь Христу чистой девой, то есть невестой. А дальше, как он ее готовит? «Но боюсь, чтобы как змий хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Он боится, чтобы как однажды змей сделал так, что Ева поступила, уклонилась от истины, так ваши умы, Павел говорит Коринфянам, не уклонились, не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Я когда-то читал, что здесь греческое слово стоит прямота во Христе, прямоты во Христе, ровности во Христе. И смотрите, какая это большая мысль, которая все вот замыкает и дает решение. Прямота, ровность, правильность могут быть во Христе. В Библии дан ответ. Наши сердца кривые. Наши сердца неровные. Мы будем что-то делать, думать, что мы делаем правильно, и это все равно будет криво. Прямота только во Христе. И чтобы началась в нашей жизни ровность, правильность, красивость, нам надо быть во Христе. Нам надо войти в Него. Смотрите, как начинается самая первая проповедь об Иисусе Христе в книге Евангелия от Матфея. Выходит Иоанн Креститель, проповедует: приготовьте путь Ему, как всякий дол да наполнится, это вот такая вот яма, да наполнится, всякая гора да понизится. Это что значит? Все, что сюда вогнутое, пусть станет ровным. Все, что выпуклое, тоже пусть станет ровным. Это приготовление дороги Иисусу Христу. Всякая кривизна перед Его лицом выпрямляется. В Нем выпрямляется. В Нем решение наших проблем. И на этой мысли я хочу остановиться, потому что уже скоро мы будем переходить к следующей части нашего собрания. Если здесь есть те, кто еще не сознают кривизны, искривленности своего сердца, или думают, ну я так, где-то немножко какие-то есть вогнутости, выгнутости, а в целом-то у меня все нормально. Извините, но Бог вам, скорее всего, еще покажет, насколько ваша жизнь нуждается в выпрямлении. И молитесь об этом, чтобы лучше раньше это увидеть, чтобы скорее выпрямиться. И это всех нас касается, я убежден, верующих, неверующих. Нам в нашей жизни надо постоянно... Мы прямые тогда, когда мы во Христе. Если я не с Богом день провожу конкретный, у меня будет в нем столько кривизн. Мы в заключение этой части встанем на ноги и помолимся. Я помолюсь. Дорогой наш Господь, мы сердечно благодарим Тебя за то, что истина в Тебе, простота, прямота, ровность Тебе, праведность Тебе, и Ты можешь выпрямить, исправить все то, что нами сделано нехорошо и неправильно. Господи, я прошу это, делай каждый день это в наших жизнях, в моей жизни, в моей семье. Помоги мне быть в Тебе, помоги мне Тебе доверять, помоги мне по Слову Твоему жизнь проводить, помоги в этом каждому из нас и благослови вторую часть, просим. Слава Тебе, Боже Великий. Аминь. Аминь.